Глава 3. Наутро снова светило яркое солнце, словно гроза не бушевала всю ночь. Вика не могла надышаться этим воздухом. Она сидела на крыльце, подставив лицо солнцу, легкому ветерку, и улыбалась. «Может, ну ее в больницу, а?» «Вика, не начинай!» — нахмурился муж. «Ты уже согласилась, это всего на пару дней. Но тут такая погода. Никуда погода за пару дней не денется. Тем более у меня в городе тоже кое-какие дела. Отвезу тебя в больницу, переночую в квартире, а утром заберу тебя сразу, когда дадут добро. Хорошо?» Виктория вздохнула и пошла собираться. Денис был прав. Она никогда не разбрасывалась пустыми обещаниями. Раз уж согласилась на обследование, то надо довести дело до конца. Она быстро покидала в сумку вещи, потом выложила старые документы с обследованиями. Зачем каждый раз таскать их с собой, если никто все равно в них не заглядывает? Через час они уже выезжали из поселка. Проезжая мимо поворота, где вчера высадили Саню, Вика обернулась. «Стой!» — крикнула она, и Денис резко нажал на тормоз. — Там скорая! — Что ж ты так пугаешь? — ругнулся он. — Я уж думал, кошку сбили. — Там скорая! — повторила Вика и показала рукой на дом за большим кустом. — Викусик, мы торопимся, времени в обрез. — 5 минут ничего не решат! — крикнула Вика, выпрыгивая из джипа. Она быстро побежала туда, где толпился народ. Знакомая бабуля, которая вчера рекламировала свои дары природы, уже несла вахту возле ворот, щедро делилась сплетнями. — А утром-то его и нашли, — рассказывала она другой бабульке. — На фарт! Сердце стало насмерть! — Такой молодой! — охала собеседница. — Это ж сколько ж Мишке-то исполнилось! «Так 25, почитай уже!» «Ой, вру! У него ж в ноябре день рождения-то! Не дожил до 25!» «Ой, горе горькое! Горе, горе!» — подхватили люди. Вика не стала вступать в беседу, развернулась и быстро вернулась в машину, где уже бил копытом Денис. «Ну что там?» — спросил он, когда она устроилась на сиденье и пристегнулась. «Не поверишь!» Похоже, Мишка какой-то умер от инфаркта. «О, как!» — поднял брови Денис. «То есть вчера помер какой-то Славка после визита Сани? А сегодня Мишка. И кто приходил к нему вечером? Саня?» «Думаешь, крайне подозрительно, тебе не кажется? Нам надо идти с этим в полицию». «С ума сошел! Это инфаркт! Причем тут Саня?» «Есть такие таблетки, которые при правильном приеме лечат сердце, а при неправильном останавливают». «Я знаю», — сморщила переносицу Вика. «Но Саня не выглядел бандитом. Да и я не услышала ничего про ограбление, а убивать друзей из спортивного интереса — это как-то странно. Нам же он не сделал ничего плохого». «Так мы с ним и не пили». «Все равно совпадение. Может, так напились, что не выдержало сердечко. Бывает?» Денис держал руль двумя руками и хмурился. Не нравились ему такие совпадения. Но сейчас были дела поважнее. В больницу они успели вовремя. Палата была уже подготовлена, а Маргарита Владимировна приветливо улыбалась. «Сейчас, моя золотая, пойдешь вот сюда, потом вот в четвертый кабинет, потом поднимешься на второй этаж, там тебя встретит Оксана Николаевна, она уже в курсе, и еще раз пробежишься вот по этим». «Я же их вчера проходила», — возмутилась Вика. «Вот и прекрасно», — кивнула Маргарита. «Сравним. Что может измениться за сутки?» Маргарита Владимировна не ответила. Она прекрасно знала, что ничего. Но ей очень хотелось сделать для этой молодой, красивой девушки хоть что-нибудь. Старое обследование привезла? Виктория отрицательно покачала головой. Вы никогда их не смотрите. А вдруг понадобится? Муж привезет. Легкомысленно отмахнулась Виктория, оставила вещи в палате, переоделась и пошла по знакомым кабинетам. Все эти обследования она проходила уже не первый раз и порядком от них устала. Тем более, что результаты становились только хуже. Ближе к вечеру Вике, наконец, позволили перекусить. Медсестра прикатила тележку с едой прямо в палату и выгрузила тарелку с кашей, вареное яйцо и кусок хлеба с брусочком масла на столик. «Это все? А что вы еще хотели?» — удивилась женщина. — Обед давно закончился, ужин еще не готов, а покормить вас велели прямо сейчас. Вот что от завтрака осталось, то и собрали. — Класс, спасибо, — мрачно ответила девушка. Ругаться не было сил. Она успела съесть только пару ложек холодной каши, когда в палату ворвалась Маргарита Владимировна с результатами утренних обследований. — Срочно звони мужу! Денис мчался в Переславку, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Когда Вика в панике позвонила из больницы и попросила привести все предыдущие обследования, у него чуть не остановилось сердце. Вот и был бы новый труп в Переславке, мрачно подумал он про себя. Но Вика кричала что-то про то, что результаты противоречивы. Противоречивы? Врач наказала немедленно привести все бумаги, а Вику лично повела по кабинетам по новой. Дело было плохо, видимо. 3 месяца. Врачи давали 3 месяца. Прошел всего 1. Какого черта? Денис летел по дороге. Снова стал накрапывать дождь. Небо затянуло черными тучами, стало темнеть, но он уже знал эти места и не сбавлял скорости. Знакомая фигурка плелась по дороге в том же месте, что и вчера, и позавчера. «Да в задницу этого Саню!» — успел подумать Денис, но нога сама нажала на тормоз, и он остановился. «Садись!» — скомандовал парень. «Опять ты весь вымок! Нравится тебе-то, что ли?» Он был на взводе, но Саня нисколько не обиделся. «Так уж получилось!» «Ага, Сань, слушай, я спешу. Сразу говори, где тебя выкинуть. Мне в больницу надо срочно!» Там у Вики что-то случилось. У Вики все хорошо. Что? — скривился Денис. Тебе-то откуда знать? Ты кто такой, Саня? Ты кто вообще такой? А что не так? Да все не так! Окончательно вышел из себя Денис. Ты приходишь в гости, а наутро там трупы. Вчера ты моей жене башку задурил, а сегодня у нее что-то случилось, и вся больница стоит на ушах. — У Вики все хорошо, — терпеливо повторил Саня. — Приедешь и убедишься, клянусь. — Ну, допустим, а трупы? — А что, люди не могут просто умереть? Ты к этому руку приложил. — Но ты почему-то не побоялся посадить меня в машину снова? — Что, и меня убьешь? — Глупости какие-то, — хмыкнул Саня. — Ну, иди в полицию, ты же об этом думаешь. Расскажи им, как встретил меня, как подвез. Опиши лицо, одежду. Можешь и имя мое назвать. — А то Сани мало на свете. Может, ты и не Саня вовсе. — Ионов Александр Иванович, — представился попутчик. — Все? Я серьезно, сходи. Только в их смерти нет криминала. — Так бывает. Люди живут, умирают, вот и все. Кстати, вот тут направо. Денис послушно свернул. Тормози, тут сам добегу. А завтра найдут еще одного молодого инфарктника? Не знаю, пожал плечами Саня. Я не провидец, может, и ни одного. Тьфу ты, выругался Денис. А я пособник убийцы. Успокойся уже, спеши к жене, она ждет тебя с документами. И не переживай, больше ты меня не увидишь, клянусь. Только Вике напомни про обещание, ладно? Ой, да иди ты! — махнул рукой парень. — Надо будет, вспомнит. Денис развернулся, зашуршав мокрым гравием, и рванул в сторону дома. Сейчас его гораздо больше волновало состояние жены, нежели какой-то деревенский дурак, после визита которого молодые люди выезжают из дома вперед ногами.